Как сегодня? А заказчицы, кстати говоря, и нет. Ну, сейчас прибежит. Пока она прибежит, мы уже закончим. Она заказала тему. Итак, сегодня мы возьмем пару. И драйверы. Они же в прошлом Бриджитки. По первой версии назвал Бриджит Бардо. Для женщин это гораздо симпатичнее. Что-то с памятью моей встало. Артиста опять вернуться в этого. Калиналовка, да. И Силина Калина. Что же мы так просто же? Фамилия, дело такое. Серьезно. Хорошо. Может, по новой перерисовать? Начали с юмора. Хорошо. Ну, а другие веселые. Замечательно. Веселые. Все мы веселые. Когда спим лицом к стенке. Сейчас. Да, давайте немножко посмеемся. Так немножко. Сейчас я серьезно. Калиналовский. Известный симфонов. Все, канал. Так, хорошо. Что-то трудно настроиться на серьезного. Хорошо, поехали. Итак, юги. Значит, по первой функции они у нас что ориентированы? Куда? Подсказывайте. Ведь сегодня мне надо подсказывать. На высоко вероятные события. По второй функции, значит, выдают продукцию, соответственно, из области малой. То есть в поведении своем люди экстравагантные, да? Наружу они выглядят как экстравагантные, внутри себя консервативные и совершенно не экстравагантные. Значит, я еще раз обращаю ваше внимание на это замечательное явление природы, да? Что все мудро уравновешено. Почему еще обращаю ваше внимание? Потому что мы часто, не будучи вооружены знаниями, часто внешнее проявление человека, да, принимаем за его, как говорится, ну, основную характеристику. То есть, если человек ведет себя экстравагантно, нам кажется, он раскованный, он и внутри такой легкомысленный, такой ром-папам, но... На самом деле, как раз все раскованные снаружи, внутри закованные. Все закованные снаружи, внутри раскованные. Это очень важно понять. Поскольку мы с вами занимаемся реальной соционикой, да, для нас это должно быть очень важно, потому что я часто встречался и в литературе соционической, и среди, так сказать, коллег социоников, никогда не забуду одного коллегу. Вам не интересно, вы можете там поговорить между собой. Который, значит, прочитав накануне буквально какой-то труд по соционике, причем даже не Аушера, а Выстиной Чуть, а из брошюрок типа соционика «Путь к счастью», помните такая? Вот, потом мы оказались с ним на каком-то совместном, значит, мероприятии, он сидел рядом, и вдруг он поворачивается и говорит: «Ну, Игорь, мы соционики», я упал со стула. Хотя я только внутри раскованный, но тут я расковался и снаружи. Я говорю: да, тебе хорошо, я вот этим на это потратил 3 года плотных занятий, до сих пор еще много темных пятен. Вот. Итак, мы запоминаем с вами этот важный момент. Этот очень важный момент, что у каждого человека есть оборотная сторона, которая уравновешивает другую сторону. И это очень характерно именно в данном случае для вот этого типа информационного метаболизма, потому что люди, как правило, особенно женщины, они действительно очень экстравагантны. То есть они любят... Нет, ну это не яркий пример. Садись быстро. Они экстравагантны, как правило, потому что любят оригинально одеться. Они не боятся выделиться из окружающего, так сказать, их общества, своей какой-то, так сказать, одеждой, своим каким-то броским неожиданным видом. Они, так сказать, не стесняются всяких резвых проявлений пластического характера и вообще выглядят очень раскованно. Если их, конечно, не затюркали какие-нибудь Жуковы. Но! Или Штирлица. Но! При этом внутри себя это люди очень консервативные, очень привязчивые, до жути привязчивые, потому что первая функция отношения их к – это консервативная функция, сама по себе, первая, да, плюс еще здесь находится консервативный элемент. Таким образом, я всегда про Гюг и Гамлетов говорю, это отдел кадров. Потому что если уж они привязались к человеку, то если они его как-то приняли в служебных ли отношениях, в дружеских ли, в личных отношениях, все. Этот человек может стоять вверх ногами, понимаете, он может раскрыться совершенно в противоположном виде, чем был в начале, и все равно Гюга или Гамлет будут этого человека держаться до последнего, потому что ему очень трудно что-нибудь изменить в своем сформировавшемся отношении. И то же самое относится к одежде, к внешнему виду, к любимым произведениям искусства, к нелюбимым произведениям. Короче, их отношение ко всему очень и очень консервативно. Но окружающие этого часто даже не подозревают, именно потому, что по поведению они достаточно экспрессивны, достаточно оригинальны, неожиданны очень часто, и поэтому, естественно, окружающим кажется, что, ну, Господи, если Гюга, то вертихвостка, если Гюг, то вертихвост. На самом деле все совсем противоположным образом обстоит. Вот этих два типа, мы потом о Гамлетах мы уже говорили, да? Вот этих два типа, это самые привязчивые люди на свете в своем отношении. Поэтому это очень-очень надежные друзья. В том плане, что они свое отношение к вам, как оно сложилось, не изменят, ну, уже до последнего совсем, понимаете? Но если Гамлета вообще невозможно убедить никаким образом, потому что у них вообще, так сказать, отношение к фактам жизни отсутствует, факты они просто игнорируют, поскольку они у них находятся, как мы помним, в минус четвертой функции. То есть вообще-то реальность это страх, ее лучше, чтобы не было. То же самое можно сказать и о Гюгах с одной единственной поправкой. Вот она это. Дело в том, что для Гюг их привязчивость, ну как бы в нашем социуме относительно лучше переносится по той простой причине, что все, что касается субъектной сенсорики, для них является совершенно творческой функцией. Таким образом, скажем, возьмем такой крайний случай, измена. Да? Если для Гамлета измена, человек, к которому он привязан, будь то друг или там предательство, это самые страшные слова вообще для этих двух типов. Самые страшные слова — это предательство, измена, потому что, ну, понятно почему, потому что если у меня ничего не изменилось, а у тебя хоть что-нибудь изменилось, ты уже изменил моему к тебе отношению. То для Гюнг, и если у Гамлета эти все, так сказать, реакции выражаются в терзаниях души, быть, не быть, как быть с Офелией, закопать ее живьем или сослать монастырь. Знаете, сложная очень проблематика там возникает, вообще кто больше ее любил. Вот. То у Юг есть прекрасная возможность просто изменить. То есть просто это, опять же, вот, есть очень распространенная версия, что для Юги значит, что мужчины, что женщины, вступить в какой-то небрежный, как сейчас говорят, случайный интимный контакт, это пара пустяков, потому что для них это продолжение разговора. Вот есть такая в социалистическом мире фраза. Конечно же, это не совсем так. Точнее говоря, это совсем не так. Почему? Потому что, да, для них нет проблем в интимных отношениях. Просто вообще никаких проблем не существует. Но только в области эротической. Как для всех людей, у кого в типе информационного битализма субъектная сенсорика, у них есть колоссальные проблемы в сексе. Если кто-то из вас в состоянии разделить, они все в состоянии разделить. Но есть как бы два разных момента. Одно дело, значит, скажем, интимный массаж, которого для людей с субъектной сенсорикой, да, вполне достаточно. Более даже, чем достаточно. А другое дело, скажем, бурная страсть и так далее, со всеми вытекающими последствиями. То для Гюг в этом большая проблема. Как и для других. Поэтому они ищут такую ситуацию, как мы говорили со второй функцией, да, в которой они могли проявить свою вот эту сенсорную чувствительность, сенсорное творчество, максимально чувствуя себя самореализованным. Как мы говорили в прошлый раз, самореализация зависит от степени вооруженности второй функции. Как я в прошлый раз говорил, кому нужен Гюга, который не может на ощупь отличить бархат от простыни, такой полотняный. Кому не нужен, потому что он себе прежде всего не нужен, потому что не может ощутить свои самореализации. Вся проблематика, которая может возникнуть на первой функции у Гюги, в отличие от родственников Гамлета, в которых это уходит в переживания, внутренний конфликт, разрушение целостности, поэтому, как мы говорили о Гамлетах, специалисты по анализу внутренних ситуаций. И мы отнюдь, они совершенно Гюги, они совершенно не в состоянии ничего анализировать, ничего не понимают во внутренних ситуациях, зато они прекрасно понимают, в зависимости, конечно, от жизненного опыта, мы говорили, третья, вооруженность третьей функции — это жизненный опыт, во внешних ситуациях, в целостности, в завершенности, в гармоничности. И, естественно, можете себе представить, что они производят в соционе. Они в соционе производят модель гармоничного, уютного мира. И будучи внутри совершенно консервативными, при всей своей экстравагантности, кто создает идеал уютного гнезда? Но правда, этот идеал, осуществление этого идеала, как правило, отодвигается куда-то там, в глубины возраста. А пока, так сказать, молодость, активность социальная, то здесь, естественно, создаются любые фантастические, эстетические миры. То есть эта продукция, ну, как сейчас сказать, я бы сказал, такого отвязанного от логики, от фактов реальности, мечта о гармоничном мире. Вот если профессиональная деятельность этого типа совпадает с такой направленностью, то она, естественно, то этот тип чувствует себя и защищенным, с хорошей самооценкой, и реализованным. Есть у этих типов еще одна интересная деталь. Если мы посмотрим «вне надо», да, вот отсюда, минус вторая функция, то там мы найдем объектную сенсорику. Все круги панически боятся бедности. И если такому человеку с таким типом информационного метаболизма, так сказать, суждено было родиться и расти в очень бедной обстановке, у этого человека будут большие проблемы именно незащищенности от внешнего мира. И, наконец, четвертая функция – логика субъектная, то есть понимание. Ну, здесь все очень просто. Эти люди очень внушаемы в своем понимании и в то же время консервативны. То есть, если вот они впитали в процессе социализации некоторое понимание жизни, отношения людей, самого, ну, понимание, а какой-то способ думания, оценивания и так далее, внутренняя логика, ее очень трудно изменить. Потому что, как мы знаем, четвертая функция не только сугестивна, но чем больше она сформирована, тем больше она еще и фильтр. Вот здесь тоже есть неточности восприятия четвертой функции. То есть, раз она называется субъективной, кажется, что любая логика, скажем, в данном случае, в общем, любой материал по четвертой функции проходит без всякого контроля. Нет. Понимаете, по мере формирования человека, по мере накопления и впитывания всевозможной информации, возникает и защита четвертой функции. То есть четвертая функция еще и фильтрует, то есть не пропускает ту информацию. В данном случае ничего непонятного. Поэтому эта ситуация очень трудна. Эти люди либо очень плохо учатся, либо очень хорошо учатся. Все зависит от того, насколько плотная здесь защита, или насколько человек, который, скажем, в силу тех или иных причин, появившись в референтной группе этого типа, предлагать какое-то новое понимание, новую логику, насколько он авторитетен и насколько он умеет говорить на языке партнеров. Так что не нужно думать, что очень легко внушить любое понимание. Отнюдь. Да, это очень легко, пока человек маленький. Понимаете? Но потом выбить из него, скажем, родительский взгляд на вещи, то есть каким пониманием обладали его родители, поменять потом это понимание очень сложно. И для этого нужна масса всевозможных обстоятельств, очень сильная мотивация, очень авторитетный источник нового понимания, и время, и так далее, и так далее, и так далее. Что касается третьей функции, как мы с вами сами понимаем, как здесь у нас сложная очень ситуация, как у всех людей с объектной интуицией, потому что мир вокруг, увы, далеко не целостен и не гармоничен. Значит, реальность объективная, как таковая, в основном, вот для данного типа, оборачивается минусом. Вот это самая действительно трудная ситуация. Потому что какая целостность нашего превращения? Смешно говорить. Поэтому в случае активной защиты третьей функции такой человек обязательно создает воображаемый мир. Гринечка, ты меня слышишь? Хорошо. Обязательно создает воображаемый мир. Вот это очень нужно хорошо понимать. Его никогда не живет в реальном мире при активной защите третьей функции, за исключением случаев, если ему так повезло, что он действительно живет в абсолютно гармоничном, внешне целостном мире. Ну, бывает какой-то микромир. Тогда он из этого микромира, естественно, вы его ничем туда не вымете, никаким калачом. Понятно, да? Потому что на границе этого мира дальше начинаются сплошные минусы на третью функцию. Это очень важно помнить. Для того, чтобы понимать проблематику этого типа. Отсюда, поскольку это третья функция, отсюда еще больше экзотичность поведения. Понятно, потому что, естественно, этот воображаемый мир, он из разряда совсем редко вероятных событий. В случае, если человек, как мы говорим, сломался, то есть перешел на пассивную защиту третьей функции, это ужасный человек становится. То есть у него все плохо. Он становится брюзгой, постоянно, так сказать, говорящим только об одном. Мир ужасен, отвратителен, негармоничен, противен и так далее. И все противно, и все вокруг ужасно. И тогда спасение только в том, если, так сказать, есть люди, к которым данный человек привязан, которые его как-то поддерживают. Таким образом, мы понимаем, что вот у этого типа, нами разбираемым, самая большая проблема находится здесь. Ну, и вторая большая проблема, связанная со второй функцией, естественно, такому человеку среди хамского общества, назовем его условно так, найти свою самореализацию просто невозможно. Что, ну, представьте себе, общая эстетизированность, значит, субъектная чувствительность, переменчивость и так далее. И в государстве великого хама такому человеку... Во Франции, да. Мне повесть как-то очень печально рассказал. Ну, может быть, моя акцентуация на такой вот, на проблемах Гюге связана с тем, что, ну, сколько я не общался с социологами, я бы говорил, ну, Гюга, все мы ха-ха-ха-ха. Так, и противоположная пара. Ну, теперь я надеюсь, не ошибусь, я буду туда. Тут мы имеем дело с бывшей Бриджит Бардо, переименовывая затем в Драйзера. Финансист, гений. Стоик. А? Финансист, стоик, титаник. А, стоик, титаник. Ну, надо сказать, что есть такая очень в соционике, в фольклоре, ну, замечательное совершенно наблюдение. Если вам вручают подарок весом не менее 2 килограмм, с большой степенью вероятности можно предположить, что это делает как раз человек с таким типом информационным. Народная примета. Это понятно. Достаточно взглянуть на вторую функцию. Но этот человек просто не может подарить дешевый подарок. Другой вопрос, что для одного богатый подарок это там, скажем, 100 рублей или 20 рублей, а для другого 1000 рублей. Но дешевого он не подарит никогда. Понимаете, он лучше там вообще без подарка придет, цветочком прикроется, и тупо купит букет на всю на оставшуюся наличность. Но чаще всего вот у меня в моей жизни несколько было подарков особо тяжелых по весу. Как раз вот наша одна знакомая, Бриджитки, она еще на стекольной фабрике работала, главным кем-то там, в общем, зав производством, по-моему. Так она вот, значит, приносила стеклянную вазу, вот, или ну, что-то стеклянное с работы. Ну, где работаем, там и... Вот. Ну, меньше 2 килограмм не было ни разу. Ну, глянем вот сюда. Начнем, как обычно, с первой. Значит, здесь мы с вами тоже имеем некоторую экстравагантность снаружи и некоторую, значит, консервативность внутри. И прежде всего, эта консервативность, конечно, связана с первой функцией. В данном случае это мое отношение внутреннее. То есть не то, как я отношусь к, да, а как... Не то, что как относится ко мне, а как я отношусь к. То есть субъектность. Чем отличается субъектность и сенсорика? А? Что ж, запутались? Ты сказал субъектная сенсорика. Ой, субъектная. Что со мной сейчас? Субъектная этика от объекта. Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Не напрягайте мне чекнуть. Ошибки, ошибки. Страх ошибиться. А, минус стараются, правильно. Так. Чем они друг от друга отличаются? Если юга, как и гамлет, зависит и привязывается от отношения я к нему, к этому. И потом уже не может никак допустить, что человек изменил свое отношение, то здесь это все-таки внутреннее, собственное отношение человека к чему-то. Оно тоже не меняется, но оно не так видно, потому что оно во мне. Понятно, да? То есть, грубо говоря, здесь, если кто-то меня полюбил, он должен любить меня вечно. Ну, потому что если я поверил, что человек ко мне хорошо относится, да, значит, он должен относиться ко мне хорошо вечно. Он не может измениться. Здесь, если я полюбил, значит, я должен любить вечно. Что бы там с человеком ни случилось. То есть, по идее, это должна быть предельная верность первой любви. Так романтично, предельно, навсегда. Я это очень обращаю ваше внимание, по какой причине? По причине того, что если мы об этом вспоминаем, общаясь с таким человеком, даже если он нам кажется, ведь даже нам известны какие-то факты, что отнюдь этот человек совсем не отличается, там, скажем, жесткой привязанностью к другому человеку, что у него бывают там романы, там, меняются партнеры, это ничего не значит. Потому что это относится к области поведения, то, что мы видим. А к области внутренней жизни это не может не иметь никакого отношения. Вот видите, на примере этих двух типов сегодня акцентируется эта тема. Хотя мы о ней каждый раз говорим. Акцентируется тема. Есть глубочайшее заблуждение не по поводу себя. Потому что про себя мы все знаем, что мы это внутри, конечно. Нас просто никто не понимает. Но внутри мы совсем другие. Это мы все про себя. Но вспомнить, что и другой внутри совсем другой, это нам очень редко приходит в голову. Согласитесь, что это так. Что мы очень редко вспоминаем, общаясь с человеком, что он внутри и он снаружи разный. Хотя про себя мы это почти все точно знаем. Так так и здесь, понимаете? Если юга и гамма привязываются к тому, кто к ним хорошо отнесся и потом не могут поверить в то, что это отношение, точно так Драйзеры и Достоевский, да, привязываются к тем, кому они хорошо. И они могут всю жизнь скрывать это. Но это будет во многом определять их поведение. Они могут снаружи компенсировать это, наоборот, так сказать, скажем так, ветренностью, частой сменой партнеров. Изменами, но это все будет только компенсация, потому что они знают себя. Про первую функцию каждый из нас знает или чувствует, что он есть такое. И знает, как трудно ему будет, если вылезет это наружу. Потому что первая функция – это не то, что торчит из человека. Почему чаще всего делают ошибку при определении типа, путая первую функцию с третьей? Особенно если третья функция защищена, то есть в активной защите находится. Потому что третья функция -то ведь торчит, она снаружи, она в поведении, она продукт. А первая функция спрятана, она есть внутренний мир, она хочет получать. Вот что очень важно. Поэтому очень часто при небрежном определении типа я часто сталкиваюсь, что просто эти две функции подменяют одна другую. Здесь мы сталкиваемся вот с такой. Проблематика, рождающаяся здесь, разрешается на второй функции, в том случае, естественно, ну, в зависимости, как мы говорили, от квалификации второй функции, от степени ее вооруженности, разрешается в силе, в данном случае, богатстве, власти и так далее, и так далее, и так далее. В умениях, деланья. Вот отсюда и получается финансист, скажем, образ финансиста, правильно? Как компенсация вот этой скрываемой личной трагедии. Но в данном случае компенсация будет выражаться в действиях, в бурных страстях. И поэтому, естественно, если компенсация, то есть самореализация идет успешно, то вы никогда не догадаетесь без специальных усилий, что у этого человека может быть внутри, вообще вся энергия берется из внутренней проблемы, что его привязанность к чему-то была разрушена внешним миром. Но он выкинуть ее из себя не может. Вот эта линия, первая, вторая функция, в том случае, если на первой функции неблагополучно, должен вам сказать, что ну, наверное, больше, чем в половине случаев, мягко скажу, потому что статистики такой не делал, у людей на первой функции не было. В силу того, что жизнь наша процессуальна, мир, в котором мы живем, процессуален, то есть все меняется, а здесь с определенного момента способность к изменению утрачивается почти совсем. И без специальной работы над собой очень трудно здесь убрать какой-нибудь минус. Они даже накапливаются с течением жизни. И являются, кстати, одной из причин психологического старения человека. Если бы мы с вами владели такой внутренней психотехникой, таким внутренним, или обладали бы каждый таким прекрасным рядом специалистом, который бы мог нам помогать регулярно разгружать первую функцию от накопившихся минусов, то мы с вами бы все выглядели так, как люди, которым мы завидуем. Мы говорим, вот, такой возраст, а он все еще молод, или она все еще молода, видя очаровательные старушки, бойкие старички, понимаете? Значит, вот это те люди, которым повезло, у них на первой функции минусов меньше. А чем меньше минусов на первой функции, тем больше способность к изменениям даже в этом самом трудноизменяющем. Тем больше внутренняя энергетичность, потому что не забирается энергия на компенсацию. Тем свободнее человек реализуется, потому что не забирается энергия на компенсацию. Понятно, да? Перейдем к третьей функции. Значит, здесь третья функция – субъектная интуиция, то есть… Ну, мы еще с вами здесь вот должны заметить, что с интуицией связано еще и чувство времени. Значит, ну, представляете, что такое для Брижитки, если кто-то опаздывает? Или он сам опаздывает, этот человек? Минус на третьей функции, сказал, опоздать. Можете себе представить. Субъектная интуиция на третьей функции. То есть внутренняя целостность. Вот здесь, в отличие от гюгов, трайзеры имеют прекрасную возможность. В чем это прекрасная возможность? Допустим, мир не очень выдает много плюсов по поводу моей принципиальности, моей последовательности, моей непротиворечивости, но поскольку это все у меня внутри, то выстроить активную защиту здесь достаточно легко. То есть у меня есть своя система принципов, где я внутренне не противоречив. И докажите мне обратное. Да и вообще кто возьмет? Ну кто из нас возьмется кому-то доказывать, что он внутренне противоречив? Это вообще занятие непопулярное, скажем. Понимаете? Таким образом, для... А? Есть только гамма. Ну, есть только Гамлет. То есть к нему же обратиться надо. Голову должно прийти к противу. Вот они когда встречаются, вот они и соединяют волшебный внешний мир с совершенно волшебным внутренним. Волшебным в данном случае тем, что он может абсолютно не зависеть от объективной реальности. Но в данном случае человек реальность как таковую может воспринимать совершенно спокойно, какой бы она ни была, потому они социально успешны, как правило. Их самореализации не мешают противоречия окружающим. Они их питают, потому что если мы возьмем третью функцию, разнесем, помните, да, штурвал Калинавскость, то мы выясним, что это проблемы. И их нужно решать, превращать нецелостное в целостное, организовать финансовую империю, как там, стоически выстоять. Ну, все то, что Драйзер писал. Поэтому Аушера и переменила. Потому что Брижитка, ну что Брижитка, всех сразу впечатление. Брижит Бардо, все вот это прекрасно. Ну как она это все сделала? Это же нужно биографию внимательно изучать. По ней все написано. Как любая. Мало того, что это интротим, то есть человек более защищенный, от внешних воздействий. Но в данном случае еще и третья функция позволяет создать совершенно активную и при этом глухую защиту. Вот парадокс. Понимаете? Вот, как говорится, подарок судьбы для этого типа. Потому что компенсацию как бы первой функции тут есть некоторые моменты. Дальше. Четвертая функция. Функция практически не блокируемая. Она может заблокироваться с течением времени только в плане предлагаемых пониманий. Вот кто-то говорит, слушай, а я думаю. Вы можете сколько угодно при этом человеке говорить о том, что вы думаете. Он вас все равно не слышит. Всерьез. Не слышит. Потому что для него ваши думания – это минус четвертого. Вот если Гюге совершенно неинтересны факты, которые вы ему рассказываете, пытаясь его в чем-то убедить, если вы начнете опираться на факты, это все же, ну и что? А у меня вот так. Почему я говорю, лучше занять, медитировать. Какие там факты? То этому человеку совершенно бесполезно говорить, что вы думаете по тому или иному поводу. Он слышит будет только сам повод, факт. Поэтому это второе сильное место. Почему мы, а другие типы этого типа воспринимают сильным? Потому что это незаметно. А это... способность впитывать в себя факты, логику, объективную логику окружающего мира, делает их особо социально адаптированными. Быстро и точно, причем на уровне интуиции, разбирающиеся в хитроумных построениях объективных фактов мира. И совершенно при этом имеет полную возможность игнорировать размышлизмы по этому поводу. Получается довольно жесткая картина, как вы видите. Очень жесткая. Если бы не вот это вот обстоятельство. Но добраться до этого обстоятельства можно только будучи, став очень, ну, если так по жизни сложилось, что очень близкий друг этого человека. Да еще вы по типу, там, по интертипным отношениям сходитесь или владеете. Как правило, невозможно. Вот так просто со стороны, чтобы вам открыли вот это место. Здесь закрыто, здесь факты. Ну вот фактами разве? Разве вам удастся построить, так сказать, железную логику фактов, которая придет к тому, что человек раскроется? Как видим, здесь у нас тоже так, действительно противоположность. Здесь полная, так сказать, оторванность, как бы повторяю, объективной реальности. Здесь как бы полное слияние с объективной реальностью. И именно поэтому, когда эти люди встречаются в обстановке, не связанной бы там, или общими деловыми занятиями, то, как всякие противоположные, они находят в другом полноту мира. И могут очень обогатить друг друга. Вопросы по этим типам, пожалуйста. Фантастический мир обязательно гармоничен и целостен. В нем нет противоречий. В нем есть цельность. Понятно, да? Скажем, ну если это лес, то в нем никогда не будет лежать куча бетонных обломков. Если это дружба, то есть мир фантазируемой дружбы, то там друзья все до гроба, никаких измен, никаких предач, как трех мушкетеров, как минимум. Если это космос, то он замечательный, любящий и так далее, и так далее. Если это мир людей, то это мир всеобщего любви, дружбы, взаимопонимания, отсутствия каких-либо конфликтов, каких-либо проблем внешнего мира. Понятно, да? При этом внутри все может быть, потому что, вспомните полную развертку, да, то фактически этим определяется проблематика. Но как раз решение-то лежат в области внутренней целостности. Естественно, потому что чем больше внутренняя целостность Гюго, тем целостнее воображаемый мир. Так и здесь. Чем целостнее. Вот нужно добиться активной, да, абсолютной целости внутреннего мира. Для этого нужно внешний мир максимально построить непротиворечиво целостно. Еще вопросы? Что происходит на границе? На границе этого воображаемого мира, если человек попадает в ситуацию. Все, трагедия. Драма, трагедия, крах, иллюзии. Он не вернулся назад. Ну это само собой. Само собой. Как вообще минус на третьей функции рождает реакцию избегания. Это понятно. Но если человеку этому не удается построить этот мир, да, он переходит к пассивной защите. И тогда начинается брюзжание. Всем все ясненько? Что-то загрустили так все очень прямо. Я вызвал сочувствие к этим людям. А у меня вопрос, а что вот драйверу нельзя говорить на третью функцию? И как поражается пассивная защита третьей функции? Нельзя говорить? Ну, чтобы не вызвать реакции, минус? Да, чтобы не было реакции. Нельзя уличить ни в какой противоречивости. Нельзя сказать ему, что он беспринципный. Нельзя сказать, что он изменяет сам себе. Что он непоследователен. Он скажет, я последователен внутри. А внешне моя непоследователь. Это ж задуманный план. Действий. Его не так легко прошибить, потому что, ну, если представить драйвера, который не смог, хотя это очень трудно, да, представить, так, не смог и перешел на пассивную защиту третьей функции, это все, это человек, который все время мучается. Что бы вы им с ним ни делали, он говорит, не могу, у меня не знаю, не то, что-то, вот он кидается сюда, туда, мечется, он разрушается и очень быстро. Вот что там второй функции, он же не просто мечется, он при этом действует. Понимаете? И он, конечно, разрушается. Но это резко, я не знаю, я лично не встречал пока ни одного практического случая пассивной защиты. Может быть, просто не... А. Значит, люди мало действия, люди полностью. Конечно. Как все субъектные сенсорики, то есть половина социума, это лентяи. Да. А где по второй функции, как вы считаете? А? И где по второй функции социума, как вы считаете социум? Кому? Где? Где? Здесь? Да. Это, конечно, тонкость развлечения сенсорики. Это дегустация, вин, допустим, да, или духов. Это медитация. Это такое абстрактное. Главное, чтобы не конкретное, не деловое. Ни в коем случае не затевать своего предприятия. Естественно. Только в очень... Чем утонченнее социум, тем... больше возможностей для самореализации. То есть Гюго и Штирлиц нуждаются в утонченном социуме. Значит, талант, А? Талант дифференцирования. Да, дифференцирование ощущений. Ну вот их обучить отличать вино урожая от одного года, это пара пустяков. Игорь Николаевич, еще такой вопрос. Может быть, это близко ко мне. В том плане, что если такого ребенка воспитывают все время социально направленно, что ты должен реализовываться непрерывно. Ну он так и будет думать. Это для него думание, да, четвертая функция. Он так и будет думать, что он должен, и все должны. И вообще, кто не так думает, тот непонятный человек. Конечно, проблема. И вот этот волшебный мир, это будет мир, где все должны. Тем более же это интуиция. Здесь очень легко на должное. И здесь я должен, здесь все должны, понимаете? Должен, отдавай. Ну это обеспечивает. Должен. Да. Но он ничего не должен. У него субъектное. Вот Гюга помнит свои долги. А Драйзер нет. Ему должны, это он все очень хорошо помнит. А Гюга зато не помнит, кто ему должен. Естественно. Это общее свойство этого элемента. Только в зависимости от того, где он расположен, меняется. А так все с объектной интуицией очень хорошо помнят свои долги. А все с субъектной интуицией, пардоньте меня, конечно, очень хорошо помнят, кто им должен. Я так говорю, чтобы не мучиться с первой функцией, я просто говорю, то, что ты мне должен, это твоя проблема. Уж я знаю, что я все забуду. Игорь Николаевич, еще вопрос. Если вот первый стих постоянно окружает атмосфера. Так, вы сейчас, Ирина, начинаете использовать общую ситуацию, вы скажите, как. Так, на этом маленький, пожалуйста, перерыв. Да? Ну, чтобы, нормально, сегодня так не выйдет. Да, не выйти из лимита времени и перейдем к следующей паре. Начинаются по моей жизни самые распространенные типы. Ну, у меня два сына ГБР. Так, господа Жуковы. Не меньше, господа, говорят. Где-то я хоть правильно смотрю. Так, здесь у нас что? Коллеги, можно сказать. Коллеги. Так, Жуков. Ну, значит, этому типу очень не повезло. По той простой причине, что его обозвали Жуков. И надо сказать, что это плотное название. Правда, было предложение более красивое — Командор. Имея в виду пушкинского Дон Жуана. Не шаги ли слышу командора? Нет, то голос совести партийный. Ну, вы же догадываетесь, да, тут у нас убеждение, идейность, принципиальность. Так что если с самого начала тут советская идеология, то уж потом ее вытравить трудно. Ну, опять же, из народного соционического, народных примет, как про погоду бывают приметы, так и про типы бывают приметы. Значит, тяжелая поступь Жукова даже в женском варианте знаменита в соционическом мире. Особенно вот женщина, если она идет так, то с большой долей вероятности можно ее отнести к Жукову. Когда мы дойдем до самого интересного, где стоимость посещения лекции поднимется просто в несколько раз, когда буду рассказывать секс и типы информационного это были. Тогда на другой зал снимать. Интим! Да, тогда. И видео, и видео. Отрывки и видеоиллюстрации, да? Да, это явно про объектная сенсорика. Ну как же, для глаза же должно быть что-то. Ну, повеселились, поехали. Значит, первая функция объектная сенсорика – сила, умение, власть, мощность. Ну, все то, что, а уж так деликатно назвать, кинетическая энергия. Ну, представьте себе, что если Жуков убежден, что он что-то умеет, то, естественно, переубедить его практически невозможно. А поскольку внутри Жуков человек экстравагантный, слабо предсказуемый, ориентирован на маловероятное, то сами понимаете, что ему может в голову взбрести все, что угодно. Прозвище «танк» тоже относится к первой функции, потому что если Жуков решил, что нужно двигаться в этом направлении, то для того, чтобы поменять его направление, что мне по роду моих занятий приходилось иногда делать своими друзьями с таким типом информационного безопасности, это нужно лечь на рельсы, если достаточная масса. Если недостаточно, то положить на рельсы другой танк. Вот. В общем, люди очень целеустремленные, очень прямолинейные в своей целеустремленности, силовые методы, так сказать, любят, если уж привыкли. Тут надо тоже иметь в виду, что все еще зависит, как всегда, с первой функции, как происходил процесс социализации. Не зря, напоминаю, первая функция – это функция все-таки потребляющая, а не производящая. Человеку нужно получать из мира на первую функцию. Поэтому до тех пор, пока она открыта для получения, и пока мир дает что-то такое, да, что можно взять, то, естественно, она развивается. Как только она консервируется, уже не в смысле абстрактной консервативной функции, а в прямом смысле слова, то тут уже, конечно, процесс обучения весьма и весьма маловероятен. Как правило, Жуковы действительно, если что-то умеют, то умеют навсегда. И как бы логически вывести, почему он умеет именно это, а не что-нибудь другое, очень сложно. Всем известно, что экстратимы плохие руководители. В социальном плане плохие, потому что они относятся к другому человеку как к субъекту и к миру как к субъекту, и поэтому залипают в ситуациях, погружаются в личную проблематику своих подчиненных, и в связи с этим, так сказать, забывают часто о деле, идут на компромиссы и прочее, прочее, прочее, и по-настоящему хороши только, как руководитель, только в экстремальных условиях. Это преимущество экстраверта и экстратима. Естественно, если таковых не наблюдается в экстремальных условиях, то представьте, танк, который ничего не атакует, не стреляет, не движется, стоит где-то там, даже если он хорошо смазан, но экстремальной ситуации нет. Он же не Джек Лондон, чтобы ее создать. Мастер по созданию препятствий, чтобы их потом преодолевать. Он их создать не может. Поэтому, если вы помните, великий маршал Жуков, после того, как война закончилась, стал никем очень быстро. Он, правда, пытался в армии мирной вводить экстремальные правила, например, часовому разрешалось стрелять. проверяющим разрешалось подкрадываться к часовому близнецу. Вам смешно? А я разговаривал со своим старшиной в армии, который, значит, в армии был очень давно. Он рассказывал, сколько перестреляли ребят. И тех, и с другой стороны, и среди проверяющих. А особенно, когда офицеры особо рьяны, знаете, какой-нибудь Достоевский, знаете, автономная боевая единица, решил проверить себя на неуязвимость. А там какой-нибудь ворошиловский стрелок, навскидку белку в глаз. Вот. Поэтому в мирное время, как все экстратимы, человеку трудно. Но поскольку Жуков, как и Наполеон, человек действия с первой функции. Причем действие раз и навсегда определенного для него, для каждого, то ему, естественно, труднее, чем, скажем, Дон Кихоту, который, в общем, может философствовать и в мирное время. Правда, удалившись от руководства каким-нибудь. Ему нужно дело. Дело, которое требует максимального напряжения именно тех умений, которые у него уже есть. Если такого дела нет, то тогда перед нами появляется консервативный роман. Это здесь он непредсказуемый, экстравагантный, внутри себя, а снаружи, извините меня, совершенно хлипкая личность. Такая же, ну и почему родственная душа? Вторая, третья функция такая же, как у Дон Кихота, которая любит пофилософствовать, порассказывать, как он что понимает, особенно что касается отношений, то есть психолог. Психолог. Но поскольку в своих философствованиях он весьма консервативен, а в отношениях весьма романтик, то, естественно, вторая функция требует очень большой вооруженности, то есть колоссального количества информации для того, чтобы ею кого-то заинтересовать. Понимаете? Если бы я вам тут рассказывал про общую психологию, я думаю, может быть, человек три пришло. Просто посмотрите, как на артиста. Поэтому, если у него нет возможности действовать, то он размышляет. Естественно, как мы уже говорили, если защищенность первой, четвертой функции, то есть их емкость зависит от разнообразия опыта, как и третьей функции, то вторая функция требует соответствующей вооруженности, то есть квалификации, то тогда в качестве продукции он выдает свое понимание. Если вы помните, все, что сделал маршал Жуков после, он написал вот такую книгу о своем понимании, что как происходило. Я помню, на меня этот двухтомик произвел колоссальное впечатление, когда я его прочел по той простой причине, что там я впервые увидел, как он может рассказать про одного солдата, и в то же время там 20-я армия налево, 32-я, 16-я направо, а остальные по центру. Понимаете? Вот. То есть я видел психологию, скажем, что такое полководец, да? Вот. Для меня совершенно непонятно, как можно вот там, не знаю, взять 10 тысяч человек и скомандовать им, пошли налево. Все. Я не полководец. Я даже не смог быть режиссером массовых зрелищ. Меня предлагали быть главным режиссером на катке в Алма-Ате, в Медео. 100 фигуристок налево, 100 фигуристок направо. Совершенно не понимаю, как это делается. Какая здесь? Значит, здесь основная проблематика, да, возникает в ситуации вынужденного отсутствия физической, деловой, финансовой, силовой активности. Да? Естественно, эта проблематика, как всякая проблематика, реализуется через вторую функцию, то есть в данном случае это все скрывается. Напряжение внутреннее от отсутствия деятельности, оно переводится на язык второй функции, то есть некоторое понимание, объяснение, якобы анализ, да, потому что какой же анализ этого элемента, никакого анализа не может быть, это просто идет выстраивание различных логик, различных пониманий и так далее. Но поскольку между этим и этим, особенно в нашем социуме, часто существует большое противоречие, по известной народной пословице, сила есть ума не надо, ум есть силы не надо. Знаете, то выход для Жукова в ситуации, так сказать, не экстремальной, состоит просто в пополнении своих информационных запасов. Чем больше информации, тем более эта информация, скажем, труднодоступна для большинства людей, тем больше спрос и тем, естественно, большее чувство самореализации. Третья функция. Отношение ко мне. Да? В данном случае простое желание, чтобы все меня любили. Все ко мне хорошо относились. Идеальная ситуация, когда кругом друзья, которые все ко мне хорошо относятся, женщины все меня любят и так далее, дети обожают, прочее, дедушки уважают. Понятно. Очень острая реакция идет на минус, то есть на нехватку эмоционального тепла, скажем так, абстрактно, да? То есть хорошего отношения. Естественно, поскольку минус на третью функцию рождает реакцию избегания, то такой человек будет передвигаться в пространстве в сторону той ситуации, где находится большинство хорошо относящихся к нему людей. То есть этот человек может при активной защите третьей функции стать рабом лживых друзей или рабом истинных друзей. Вот к этим людям в первую очередь относится известное изречение: «Господи, избави меня от друзей, а от врагов я как-нибудь и сам избавлюсь». Он всегда будет чувствовать зависимость от тех, кто к нему хорошо относится. Вообще обратите внимание на этот аспект третьей функции. Гриша, ты меня слышишь, да? Что на третьей функции ведь плюс, это не просто плюс. Если минус рождает во мне реакцию избегания, то иногда человек настолько становится взрослым, это правда не всегда бывает, что он начинает чувствовать, что он зависит от этого плюса. И возникает амбивалентное состояние. И вот это амбивалентное состояние есть пограничное состояние для третьей функции. Потому что, с одной стороны, я нуждаюсь в плюсе на третью функцию, в данном случае Жуков нуждается в хорошем к себе отношении, в любви, в привязанности к себе. А с другой стороны, это его напрягает, он чувствует свою зависимость от этого. сегодня так получается, что мы открываем некоторые пограничные моменты, да, функции. Это относится не только к Жукову. Мы взяли на примере этой конкретной истории. Мы говорим о том, что в третьей функции с нарастанием осознавания, внутреннего осознавания человека, его повзросления, возникает амбивалентность. И вот эта амбивалентность и есть почему третья функция при полной развертке это содержание нашей проблематики. Да, мы знаем, минус первая плюс вторая это у нас поле проблем. А здесь у нас решение, которое находится в данном случае в работе над своим отношением, над тем, чтобы уметь высказать свое отношение, не прятать свое отношение или манипулировать своим отношением, в зависимости от этого. Таким образом, естественно, здесь у нас получается романтический опыт. Ну, для того, чтобы нам понять этот романтизм, вспомним другого не менее известного автора с этим типом информационного метаболизма Владимира Владимировича Маяковского. Вот Владимир Владимирович Маяковский – это классический тип информационного метаболизма Жуков. И его романтизм, да, который скрывается за формой, энергией там, и так далее, он проявился и в его лирических стихах, и в его судьбе в таковой. Помните, есть такой замечательный портрет, по-моему, как и в этот знаменитый фотограф Хельгаус, да, где стриженный Маяковский в профиль, совершенно беззащитный. Вот абсолютно вот этот, весь его романтический, вот этот вот, причем консервативно романтический. Понимаете? То есть романтизм в данном случае такой не какой-нибудь там изыска, а совершенно абсолютно романтический. Весь он там как на виду. Поэтому, если вы вот так представите, с одной стороны у нас, значит, скажем, там, маршал Жуков, а с другой стороны Жорж Санд и Владимир Владимирович Маяковский, вот у вас будет некоторый объем понимания этого типа информационного метаболизма. Четвертая функция. Как мы уже говорили, сегодня четвертая функция не просто субъективная функция, она с течением времени становится и фильтром. Значит, принципы, идеи, идеология такого человека формируются в процессе социализации, и дальше он бессознательно впитывает из мира то, что совпадает с этой идеологией. Поэтому изменить свою идеологию для такого человека достаточно сложно, потому что это неосознаваемый момент. И только в процессе осознавания себя, да, своего устройства, можно каким-то образом расширить пропускные возможности четвертой функции. Или же взять минус четвертую функцию. Страхи, да? Минус мотивация вот здесь, минус желание. И вот в общении с противоположным типом может возникнуть ситуация толчка к реализации вытесненного желания. Тогда это как-то раздвигает. Знаете, противоположный тип, он, как я говорил на самом первой нашей встрече, он ведь... Наше зазеркалье, да, он нам показывает то, что мы вытесняем, то, чего мы боимся, почему мы не цельные. Потому что он лишен тех страхов, которыми наделены мы, регулирующих страхов. А мы лишены тех страхов, которые наделен он. И поэтому инфернальное тяготение к друг другу, понимаете, определяется тем, что он как бы есть царство свободы противоположное. Он не боится как раз всего того, чего боимся мы, а мы не боимся всего того, чего боится он. И если, скажем, Жукову совсем не нужен гармонически завершенный мир, просто не нужен. Как бы он быть, это минус желания, это его самый большой страх. Ну, естественно, а что там делать? И чего там объяснять? То при встрече с Габеном он вдруг ощущает, что это тоже хорошо. Таким образом, мы видим, что самое уязвимое место по первой функции для порождающей проблематику для Жукова – это отсутствие возможности действовать активно. Действовать, не думая. Понимаете, не думая не в смысле, что он дурак совсем, нет, что не может думать. Он думать-то как раз умеет. Это его вторая функция – думать. Но действовать безоглядно, скажем так, понимаете? Действовать, будучи уверенным, что его действие как раз и есть то, что нужно. То есть должна быть экстремальная ситуация, в которой его умения, навыки, сила, средства и так далее железно точно попадают. Но если они железно точно не попадают, тогда бурелом. Тогда он ломает все на своем пути. К тонким, деликатным действиям он не очень приспособлен. Правда, это зависит от содержания, вот от того, насколько фильтруется здесь, в четвертой функции. Он может быть деликатным. В рамках своей идеологии. В рамках своей, за пределами своей идеологии он не может быть деликатным, даже если ему такая идея. Ему такая идея не запретит. Вот. Идеи вот они. Они не в голове, они в интуиции. Обратимся к Габену. Как я уже вам однажды рассказывал на одной из первых лекций, когда мы рассматривали функции, да? Помните, я там как-то о Габене вам говорил. Что мы здесь видим? Первое, что мы здесь видим, ну как мы сегодня уже так с первой функции начинаем, что там внутри? Внутри у нас, опять же, маловероятное, а снаружи у нас консервативное. Что там внутри? Внутри, прежде всего, субъектная сенсорика, то есть человек, предназначен для тонкого, дифференцированного мира, строго. Значит, если Габен вырос в более-менее сенсорно-комфортном, да, сенсорно-культурном мире, среди тонких ароматов, изящных вкусовых ощущений и так далее, деликатных физических взаимодействий и так далее, подобное, то мы имеем компенсированного Габена. Да, то есть Габена, у которого первая функция, естественно, постепенно, так сказать, консервируется, но она не несет в себе проблематичности. Если Габен вырос в грубом мире, то это проблемный человек изначально. Потому что вы можете представить, что плюсов у него тогда в содержании консервации, вот в этом экзотическом содержании первой функции, плюсов просто ничтожно мало. А минусов очень много. А поскольку здесь маловероятные события, то внутри себя, выросший в грубом мире, он уверен, что не грубый мир, это очень слабо вероятно. Надо еще и помнить это, что если у вас во внутреннем мире элементы, которые связаны с маловероятными событиями, ориентированы, точнее говоря, на маловероятные события, значит, если у вас преобладает минус в содержании этого элемента, то тогда вы с неизбежностью приходите к выводу, что вообще плюс – это маловероятное событие. Я об этом никогда так вот, я, насколько помню, вслух не говорил. Это очень важно запомнить. Понимаете? То есть, если Жуков в детстве был тяжело болен, и его двигательно ограничивали, да, если он ничему не научился делать ничего, практическим навыкам, если он жил в бедности, понимаете, где считали не то, что каждую копейку, а каждый пол копейки, если он еще при этом был хилым, ну, болел, да, то можете себе представить, что он всю жизнь будет уверен, что сила – это очень редкая вещь, что большие деньги – это очень редкая вещь. И будет это объяснять, естественно, Жуков. А Габен объяснять не будет, он найдет массу фактов, подтверждающих это. Его квалификация на второй функции будет скособочена, компенсаторно скособочена. Если у него здесь много минусов, если он вырос в грубом мире, то, естественно, на второй функции будет что? Если он не получил настоящего образования, будет большое количество фактов, причем фактов, а не домыслов, которые будут просто неопровержимо доказывать, что мир изначально груб. Он изначально таков. Поэтому куда нужно перейти? В тонкие миры. Поэтому, друзья мои, среди Габена так много поклонников того, что мы называем вторым уровнем реальности. Астрала, ментала, витала, ну в разной степени. Ну, второй уровень, то есть вот этот сам, который действительно существует. Уж в этом я лично нисколько не сомневаюсь, это факт. Естественно, да, я вспоминаю одного майора, определенного ведомства, который, так сказать, которым мы вот общались во времена кроликов. Всего неудержимо тянуло, понимаете? Он и нашел себя в том, что очень грубо с нами обращался, хотя ему нужны были именно наши способности вот это. А мир, да, он груб, поэтому, естественно, а чего кормить этих кроликов? Хорошо, пусть скажут спасибо, что не сажаю, а на свободе ходят. Так мы и делали, спасибо большое, что пригласили, спасибо большое, что пригласили. Естественно, второй момент, связанный с этой второй функцией, что Габен в своих проявлениях безумно как? Если Жуков зависит не столько от информированности, сколько от различных, умения различно думать, то есть от гибкости мышления и способности объяснять разнообразно с разных сторон, то есть способностью к такому многомерному пониманию, к многомерным логикам, то Габен, его успешность, его чувство самореализованности прежде всего зависит, конечно, от образованности, в прямом смысле этого слова. Говоря совсем грубо, от эрудированности. Потому что чем большее количество фактов, тем он реализованнее. Чем меньшее количество фактов ему известно, тем он менее реализован. То есть Габен эрудит – это совсем другой человек, чем Габен, который получил начальное образование в церковно-приходской школе после 17-го года. А еще лучше после 45-го. Вот, это очень важный момент. Понимаете, что вот это сочетание первой и второй функции у Габена – оно способствует возникновению мыслей о везении. Повезло, не повезло. Вот для этого типа везения, можно сказать, жар птица. Повезет, он вырастет в более-менее утонченной обстановке и получит более-менее приличное образование. Не повезет, он вырастет в грубой обстановке и не получит образование. Поэтому среди буддийских монахов очень много габанов. Китаеведов, японоведов, дзен-буддистов и так далее. То есть неизбежностью приходится выбирать и концентрироваться на фактах тонкого мира. Понятно? А поскольку это тоже часть реальности, то, как правило, габены, занимаясь так называемой мистикой, не, крыша у них не выезжает. Но они становятся очень небрежны к жизни на первом уровне. Повезет, им удается так хорошо существовать. Не повезет, свои проблемы. И проблемы эти дальше связаны, конечно, с содержанием времени. Третья функция. Я, мое отношение к. Да? То есть, как и бальзаки, они теоретики. Их активная защита, третья функция, это теории по поводу любви. Естественно, по поводу абсолютной, незамутненно чистой, одной и так далее. Но поскольку в жизни этого ничего нет, поэтому жизнь, это опять же, активная защита требует отбросить этот вариант. Ну что можно любить бесконечно? Идеал. Идеально активная защита третьей функции – возлюбить идеал. А, ну, понятно, да? То есть фантазия. Понятно. Потому что любить конкретного человека, который все время меняется, и то он мне нравится, то он мне не нравится, сегодня он такой, завтра он другой, послезавтра третий – невозможно. Обязательно будет минус. Обязательно я почувствую, что я его уже не люблю. А если я его уже не люблю, значит я плохой. И чтобы я всегда был хорош, я должен любить идеалы. Они не изменяются, их всегда можно любить, потому что это такая любовь к архитектуре, к памятникам. Скульпторы встречаются очень часто, архитекторы. Знаете, уж построил и возлюбил. Пигмалион такой, да. Только в общении с Жуковым они в состоянии воспринять и понималовку. Только в общении с Габеном Жуковы в состоянии воспринять, что вообще существуют факты. Вообще-то. И факты говорят, что не надо уже в эту сторону идти, надо повернуть свой танк. Но как ни странно, если и повезет, то Жуков это может услышать по-настоящему только от Габена. Ни от кого другого. Потому что дополняющий-то ведь лапшу на уши повесит, и все будет хорошо. Я потом расскажу, я уже забегаю. Теперь четвертая функция. Целостность. Ну где в окружающем мире целостность, завершенность и гармоничность? Только на тонких уровнях. Опять же. Понятно, да? А поскольку по четвертой функции человек что выбирает, кто помнит? Место. А? Вот когда удается хорошо задать вопрос, а человек о том, где бы ты хотел отдыхать, опиши это место, вот он вам расскажет про свою четвертую функцию, если вы хорошо владеете языком, правда? Чтобы выловить оттуда, что он рассказал. Так вот, понимаете? И, естественно, либо это воспоминание о счастливом детстве. И тогда все из мира воспоминается только то, что совпадает с тем приятным миром, в котором он вырос. либо это, опять же, что? Идеал. Идеал, тонкий мир, нирвана, знаете, ванна-джакузи. Ванна-джакузи, это же почти, но, можно сказать, да. Матка. Вот. То есть перед нами совершенно законченный идеалист. Но мало того, что он идеалист, в отличие от Жукова, который не зависит, повезет, не повезет. Потому что ну, редко уже случается такое детство, что уж совсем там, понимаете, ни рукой, ни ногой не пошевелить. Никому морду не набить, с кем не подраться. Ну, спорт кружок можно войти. Там. У меня был знакомый Жуков, у него был полимелит. Я вам сейчас расскажу. Пример, понятно, компенсация. Так он вот, значит, скармливал мне свое пойло, как он его называл, а для меня это был бальзам. Знаете, мед с лимонным соком. Я дома такого вообще, понимаете, не ел. Я к нему любил очень прийти, он под кроватью стоял, стакана 2-3 принял, вот, и захмелел сразу. А зато он тайно сначала с парашютной вышки прыгал, потом с парашютом с самолета стал прыгать, потом пошел заниматься, значит, вольной борьбой, так далее, и стал такой здоровенный лоб. А пока он был больным мальчиком, он очень хорошо учился. Был сплошной отличник и подающий надежды физик. Так он физиком и стал. И когда я его встретил как-то после школы, а мы с ним очень дружили. В свое время, пока, естественно, не появилась она, одна и та же, начались романтические проблемы в наших отношениях. Так вот, это был такой лоб, ну, Жуков. Лоб. Я говорю, Алша, почему ты решил, что Владимир Щетинин был Жуков? По типу информационного. Я лоб. Мне запечатка. Лоб, значит, Жуков. Вот. Я не думаю, что Владимир Щетинин был Жуков, потому что он умел полемизировать. И как мы знаем из истории, он умел уговорить людей на такие... И вообще компромиссы там, все то, все тридесяток. Так что вряд ли он был Жуков. Жуков, компромиссы, вещи слабо совместимые. Даже в возрасте. Почитайте воспоминания маршала Жукова. Так. Ну, естественно, пока война была. А кого, Ленина все любят? Да ты что, с ума сошел? Троцкий его просто ненавидел. Ближайший сподвижник. Нет, там этого не было. Там какой-то другой тип. Но это я не Волкогонов и не Радзинский. Так мне неинтересно разбираться. Так, что касается Габена. Значит, понимаете, что грубый человек, если Габену не повезло, он вырос в грубом мире, то с неизбежностью, если он, конечно, не больной, а люди с первой такой функцией редко бывают больными людьми, понимаете, это очень маловероятное событие, вообще-то, строго говоря, болезнь-то это маловероятное событие, в норме. Тем более для молодого организма. Значит, им приходится заниматься всякой физической силой. В процессе социализации в грубом мире. Драки там, стенка на стенку, улица на улицу. Понятно, да? А физическая мощь – это плохо для Габа. Это минус. Я просто хочу вот какие любопытные вещи открывать сосудика. Представьте себе физически мощного Габена. 92-93% вероятностью с став взрослым, он будет болеть. Он будет мстить самому себе, не осознавая. Представьте себе физического мощного дюна. Та же самая история. Не может быть у Тани черного дюна. Габен быть хоккеистом. Это нонсенс. А жизнь так сложилась. Или представьте себе Дон Жуана или Дон Кихота, которые не нашли свой идеал жизни. Что с ними будет? Если они в силу детства там стали суперреалистами и циниками, что с ними будет? Будут болеть. Чаще всего этим. Или этим. Понимаете, это тоже интересная информация. Поскольку мы с вами знаем, что почти со 100% вероятностью, что это устройство мозга, да, и базальная часть автоматической психики, причем высшей психики, высшей нервной деятельности, то вот эти все автоматизмы, они довольно непростая вещь. Но, к счастью, есть возможность, поскольку каждый тип информационного метаболизма это всего 1/16 от надтипом, то, что называется социумом, то в случае удачных контактов можно все дело поправить. Вот что мы будем говорить, когда мы будем говорить об интертипных отношениях. Я считаю, это самое гениальное, что сделал уже. В конце концов, можно типы там по Юнгу, можно типы, но они не открываются так, хотя вот такая книга у Юнга, не открываются так, почему? Потому что все-таки вот соционика Аушева в истинной чути, это прежде всего ее гениальная догадка по поводу социона. Прежде всего это. Какие бы она ошибки не допускала, это, естественно, любой человек ошибается, но главное это ее открытие, что мы не только четверть гения, мы 1/16 супергения. Когда я этому фантасту, как его, Грановский, да, по-моему, фамилия, который написал эту фантастическую повесть «Четверть гения», где два человека, обнаружив, что вдвоем они, так сказать, абсолютно писали вдвоем кандидатские свои для одного и для второго, и потом, а их пытались все время разоблачить, а потом они поняли, что вот вдвоем они что-то, а поодиночке так себе середнячки. И потом они сделали целую такую свою профессию, подбор таких вот микроколлективов, и в конечном итоге они пришли к идее квадра, если говорить языком социологии. Только непонятно, квадры социального заказа или квадры клубные. Вот. Знаете, там разные квадры есть. Так вот, Ауша сделала, это чисто интуитивное вот прозрение. Я был однажды в доме у Грановского, я ему когда рассказал про соционику, он просто как Жюль Верн ему про подводные лодки. Вот. А Аушина гениальность состоит в том, что существует нечто, что представляет из себя целое. Это вот эти все 16 типов, собранные в правильном порядке. Ну вот, какие вопросы? Вот из предыдущей лекции, что для Равена реализация? Образованность, эрудированность. Да. Но это внутри, а вот нет, это снаружи. Это вторая функция. Вытащить там? Да. Чем больше информации он обладает, почему? Это может быть, ну, почему? Кому нужна эрудированность? Много профессий, где требуется большое количество эрудированности. Вот я очень предполагаю, что Ворошилов, который придумал что, где, когда Габен, я не уверен 100%, но очень может быть. А вот с первой функцией, там тогда, если ему как бы минус физическая мощь, но он же телом все равно как бы занимается, да? То есть это как бы небольшой спорт, а физкультура тогда, если. Конечно, физкультура это пластика. Ну то есть это эротика, а не секс. Так, вот это, а не вот это. Так, пожалуйста, еще. Да. А можно ли в ребенке угадать вот его типа эмоционального метаболизма, когда ложная личность еще не появилась у него, и правильно выстраивается гармоничное отношение? Я думаю, что когда соционика, так сказать, окончательно вызреет как наука, ну, где-нибудь она вызреет, если не у нас, так где-нибудь на Западе, ну, где-то найдутся деньги, знаете, потому что когда запахнет настоящим, да, то, безусловно, к 5 годам, я считаю, ну, как показывает мой личный опыт, что к 5 годам, Гриш, как у тебя, тоже совпадает? К 5 годам. Иногда в песочнице уже есть. Иногда раньше, да. Ну, в принципе, поскольку это устройство, значит, его можно, нужно только искать способ. Самое ведь трудно определить. Ну, у ребенка легче, чем у взрослого. Чем меньше, тем меньше всяких побочных может быть эффектов. Вот. То, безусловно, конечно. То тогда можно будет создать индивидуальную педагогику. Понимаете? Тогда можно правильно формировать учебную группу, правильно формировать группу отдыха, правильно рабочие группы с этой точки зрения. Учебники, да. Кому писать, а кому надо слушать. Чего этическим это учебник?